«Эй, задница!» Альфред рывком очнулся. Снова качка, снова вибрация Гуннара Мюрдаля. «Кто тут еще в каюте?» «Задница!» «Кто здесь?» — спросил он не то вызывающе, не то испуганно. Тонкие шведские одеяла отлетели в сторону, когда Альфред сел на койке, вглядываясь в полумрак и стараясь услышать звуки за пределами своего существа. Глуховатые люди наизусть, словно сокамерников, знают частоты, которые звенят у них в голове. Самым давним спутником Альфреда было контральто, ля первой октавы органа, трубный рев, сосредоточенный в районе левого уха. Уже три десятка лет он знаком с этим звуком, постепенно набиравшим громкость, до того стойким, что, казалось, он переживет самого Альфреда. В нем сквозила первозданная бессмысленность, свойственная вечному и беспредельному. Он был реален, как биение сердца, но не связан с реальным внешним объектом. Звук ниоткуда. Под ним слышались голоса более слабые, более изменчивые. Запредельно высокие частоты, точно перистые облака, скапливались в стратосфере позади ушей. Причудливые, призрачно неуловимые клавишные пассажи далекой каллиопы. Нестройные тона среднего диапазона, то громче, то тише, будто в глубине его черепа ютились сверчки. Низкий ракочущий гул, словно волна всезаглушающего дизельного рева, звук, в реальность которого, то есть именно в ирреальность, Альфред не мог поверить, пока не уволился из Мидленд-Пасифик и не расстался с локомотивами. Его мозг порождал эти звуки и прислушивался к ним, сроднился с ними. Вовне он слышал тихий ритмичный шелест, дрожание собственных рук под простынями. А еще загадочные шорохи воды, окружавшие его со всех сторон, в глубоко запрятанных капиллярах Гуннара Мюрдаля. И кто-то притаился там, в неясном пространстве, пониже горизонта, обозначенного матрасом. Будильник чеканит мгновение за мгновением. 3 часа утра возлюбленная покинула Альфреда. Теперь, когда он больше прежнего нуждается в ее ласках, она ушла распутничать с сонливцами помоложе. 30 лет была всегда готова к услугам, раскрывала ему объятия, раздвигала ноги ровно в 10-15, предоставляла другу укромный уголок, утробу, куда он стремился вернуться. Альфред и сейчас мог встретиться с ней среди дня и ранним вечером, но только не ночью в постели. Улегшись в кровать, он принимался шарить под одеялом и порой натыкался на костлявую конечность возлюбленной, за которую мог ухватиться на часок-другой. Однако в час, в 2, самое позднее в 3, она наверняка исчезнет, даже не притворяясь, будто по-прежнему принадлежит ему. Альфред боязливо покосился на белый нордический каркас деревянной койки по ту сторону ржаво-оранжевого ковра. Инет спала, как мертвая. И вода шепчет в десятках тысяч труб. И дрожь. Он догадался, откуда идет эта дрожь. От машинных установок. Ведь когда строят роскошный круизный лайнер, стараются приглушить или замаскировать звуки машин один за другим, вплоть до самых низких частот, воспринимаемых слухом, а то и еще ниже. Однако свести их к нулю невозможно. Остается инфразвук, дрожь на частоте в 2 Гц, неуничтожимый остаток, осадок молчания, навязанного могучему организму. Маленький зверек, мышка, шмыгнул среди густых теней в изножье койки Инит. На миг Альфреду почудилось, будто весь пол распадается на множество подвижных корпускул. Потом мыши опять слились в одну наглую мышь, отвратительную мышь, мягкие шарики помета, привычка грызть все подряд, назойливый писк. «Задница, задница!» — насмехался незваный гость, выступая из тьмы в прикроватный сумрак. С ужасом Альфред признал гостя, разглядел характерные очертания, почуял гнилостный кишечный запах. Это не мышь. Это какашка. «Проблемы с недержанием!» сказала какашка. Какашка — социопат, вырвавшаяся на волю, вдобавок болтлива. Впервые она заявилась к Альфреду прошлой ночью и до такой степени напугала его, что лишь помощь Инит, вовремя включенный свет и ласковое прикосновение жены к плечу предотвратили катастрофу. «Уходи!» — решительно приказал Альфред. Но какашка вскарабкалась на чистую постель Nordic Pleasure Lines, развалилась на простынях, точно кусок мягкого сыра, бри или слоистого вонючего козьего. «Не надейся, приятель!» — заявила она и разразилась смехом, буйным приступом пуканья. Страх, что эта мерзость займет его подушку, был воспринят как приглашение. Вот она, размякла на подушке, поблескивает от удовольствия. «Пшло! Пшло!» Альфред вниз головой вывалился из постели, ударившись локтем о ковровый настил. «Ни за что, Хосе!» — сказала какашка. «Сперва мне нужно попасть к тебе в штаны!» «Нет!» «Непременно, приятель! К тебе в штаны, оттуда на обивку! Все перемажу, везде оставлю след! Ух, и вонище будет!» «Почему? Почему? Зачем тебе это?» «Потому что мне так хочется!» — проквакала какашка. «Такова моя природа! Чтобы я считалась чужими удобствами? Прыгала в туалет, чтобы пощадить чьи-то чувства? Это по твоей части, приятель! Это у тебя все комлем вперед! И где ты очутился?» «Другим людям не помешало бы побольше щепетильности». «Тебе бы ее поменьше! Вот я лично противник всяческих запретов. Чувствуешь позыв, дай ему волю. Хочешь, бери. Всяк должен ставить свои интересы на первое место». «Цивилизация держится на самоограничении», — возразил Альфред. «Цивилизация? Тоже мне ценность. Что она для меня сделала? Спускала в унитаз. Обращалась со мной, как с дерьмом». «Но ты есть дерьмо», — вставил Альфред в надежде убедить какашку. «Для того и придумали туалет». «Кого это ты называешь дерьмом? Задница! У меня не меньше прав, чем у любого другого, ясно? Право на жизнь, свободу и срамные части. Так ведь сказано в Конституции Соединенных Штанов». Автор нарочно искажает фразу из Декларации независимости, принятой 4 июля 1776 года. «Право на жизнь, свободу и стремление к счастью». «Нет, не так», — возразил Альфред. «Во-первых, в Декларации независимости...» «Старая пожелтевшая бумажонка. Дерьмо крысиное. Конституция, Декларация. Какое мне дело? Тугозады вроде тебя так и норовили каждое мое слово нахрен исправить с тех пор, как я вот такусенькой была. И ты, и страдающие запором педагоги-фашисты, и нацистские копы. По мне, так хоть на туалетной бумаге свою декларацию печатайте, мать ее так. Сказано, свободная страна. Я тут в большинстве, а ты, приятель, в меньшинстве. Так что хрен тебе!» Голосы манеры какашки казались до странности знакомыми, но Альфред никак не мог вспомнить откуда. Какашка извивалась и сворачивалась клубком на его подушке. По наволочке расползалась маслянистая зеленовато-коричневая пленка с мелкими комочками и нитями. Там, где ткань смялась, оставались белые ямки и морщины. Лежа на полу возле койки, Альфред прикрыл руками нос и рот, чтобы спастись от вони и ужаса. Но какашка уже взбегала вверх по штанине его пижамы, щекочущие мышиные лапки. «Инит!» — во весь голос завопил Альфред. «Эта дрянь уже возле бедра. С трудом согнув утратившие гибкость колени, подцепив непослушными пальцами резинку пижамных штанов, Альфред приспустил штаны. Может, какашка запутается в ткани? Внезапно его осенило. «Это беглый преступник, отброс человечества, которому место в тюрьме. А для чего нужна тюрьма? Для людей, которые вообразили, будто правила устанавливают они сами, а не общество. А кого не пугает тюрьма, того казнить! Казнить!» Ярость придала Альфреду силы. Он скинул пижамные штаны на пол, трясущимися ладонями прижал этот ком к ковру, долго колотил по нему руками, а потом запихал поглубже меж тугим матрасом «Нордик» и упругими пружинами «Нордик». Он стоял на коленях, переводя дыхание, в пижамной куртке и памперсе для взрослых. А Инид, знай себе, спит. Нынче она особенно похожа на героиню волшебной сказки. «Фа-бла-бла!» — затрубила какашка. Она выбралась из-под матраса и висела возле окантованной гравюры с видом на набережную Осло, словно кто-то пришлепнул ее к стене. «Ах ты, тварь!» — возмутился Альфред. «Твое место в тюрьме!» Вереща от смеха, какашка медленно-медленно сползала вниз по стене. Липкие ложноножки вот-вот стекут на простыню. «Сдается мне, — заговорила эта мерзость, — что анально-ретентивные типы, вроде тебя, готовы всех подряд засадить за решетку. Взять, к примеру, маленьких детей. Слышь, парень, они ж сталкивают с полок ваши цацки, роняют еду на ковер, орут в театре, писают мимо горшка. В камеру их! А как насчет полинезийцев? Нанесут в дом песка, перемажут мебель рыбьим жиром, а курочки только поспели, вываливают титьки наружу. Так за решетку их! И раз уж на то пошло, как насчет ребят от 10 до 20? Как насчет паскудных подростков? Подумай, какая наглость, совершенно не умеют сдерживать себя. А негры? Больная мозоль, да, Фред? Слышишь буйные вопли, неграмотную речь, чуешь запах крепкого пива и обильного пота, и перхоти. А уж эти пляски, да гулянки, да воркующие певцы, не дать не взять известные части тела, увлажненные слюной и тайными соками. К чему вообще тюрьма, если не для негра? А уроженцы Карибских островов с косичками и пузатыми детьми и чуть ли не каждодневным барбекю, где кишат разносимые крысами вирусы, и приторными напитками, на дне которых свиная кровь. «Заприте за ними дверь камеры и проглотите ключ!» «А китайцы, слышь, их жуткие овощи со странными названиями, словно выращенные в огороде вибраторы, которые забыли помыть после употребления. $1! В еду употребляют склизких карпов и ощипанных заживо певчих птичек. И этот, как его, суп из щенят. Клёцки из «О, бедной киски» и младенцев женского пола, и свиную кишку, то есть непосредственно анус порося. Вот уж есть что пожевать, чем похрустеть. Да уж, китаёзы выложат денежки, чтобы съесть свиное дерьмо. Мы штахнем атомную бомбу на весь миллиард с хвостиком. Очистим эту часть мира раз и навсегда. Да, кстати, не забудем про женщин. Всех чохом. Куда б ни пошли, за ними тянется шлейф из клинексов и тампаксов. И еще пропахшие медицинскими лубрикантами извращенцы. И средиземноморцы с их бачками и чесноком. Французы с их подтяжками и вонючими сырами. И ваши придурки, синие воротнички, гоняют на форсированных движках и рыгают, напившись пива. И евреи! Обрезанная крайняя плоть, фаршированная рыба, дерьмо маринованное. И богачи-паразиты, хозяева гоночных яхт, дерьмовых лошадей для пола и дорогущих уродских сигар. Забавно, Альфред. Выходит, в твоей тюрьме сидеть всем, кроме северян-европейцев мужского пола и среднего класса. И ты ополчился на меня за то, что я хочу, чтобы все было по-моему? «О, как же заставить тебя уйти?» — взмолился Альфред. «Расслабь, старый сфинктер, приятель. Выпусти добро на волю». «Ни за что!» «Стоит, пожалуй, наведаться в твой туалетный НССР. Капелька поноса на зубной щетке, пара симпатичных шариков в креме для бритья, и завтра ты взобьешь густую коричневую пену». «Инит!» — с трудом выговорил Альфред, не спуская глаз с коварной какашки. «У меня проблемы! Я был бы весьма благодарен тебе за помощь!» Казалось бы, громкий оклик должен ее разбудить. Но нет, спит точно Белоснежка. «Инит, дорогая!» — проворковала какашка, подражая Дэвиду Нивену. Английский киноактер, много снимавшийся в США. «Я был бы весьма благодарен за помощь, как только тебе это будет сподручно!» Нервы ягодиц и бедер передавали неподтвержденные разведданные. Приближаются новые отряды Кала. Повстанцы подходят к линии фронта, посылая вперед зловонные снаряды. «Жратва да киска, приятель!» — подвел итоги предводитель какашек, уже едва цепляясь за стену последней ложной ножкой. «Только это и важно. Все остальное, с позволения сказать, дерьмо!» И тут последняя ложноножка отцепилась, и предводитель, оставив на стене едва заметный гнилостный ошметок, с радостным воплем шмякнулся на постель, собственность Nordic Pleasure Lines, которую через несколько часов придет оправлять симпатичная молодая горничная. Представить себе, как эта милая, опрятная финка откинет одеяло и наткнется на выбросы его сфинктера. Немыслимо. Краем глаза Альфред неотрывно следил за извивающейся какашкой. Нужно держать все под контролем. Держать под контролем. Возможно, причина его проблем — утечка в туалете. На четвереньках он пробрался в ванную комнату, пинком захлопнул за собой дверь. Довольно легко перевернулся на гладком кафеле. Спиной прислонился к двери, ногами уперся в умывальник напротив. Усмехнулся. Что за ерунда? Он, американский инженер, сидит в памперсе на полу плывущего по морю санузла в осаде эскадрона фекалий. Чего только не взбредет в голову посреди ночи. Ванная была освещена лучше, чем каюта. Здесь чувствовалась точная наука чистоты, наука внешнего вида, даже наука калоиспускания, воплотившаяся в огромном фаянсовом швейцарском унитазе, этаком престоле на пьедестале с рифлеными рычагами управления. В родной обстановке Альфред сумел сосредоточиться и понять, что повстанческие каловые массы — плод его воображения, он отчасти спит, а источник тревоги — неполадки дренажной системы. К несчастью, на ночь все работы прекращены. Нет возможности самому поискать обрыв, засунуть в трубу змейку, а еще лучше — видеокамеру. Маловероятно, однако, чтобы в такой ситуации подрядчик сумел доставить оборудование на место происшествия. Альфред сомневался даже, сумеет ли сам сориентироваться и указать, где он находится. Оставалось только ждать утра. В отсутствие стопроцентного решения, два половинчатых решения лучше, чем ничего. Обойдемся подручными средствами, локализуем проблему. 2-3 запасных памперса продержаться несколько часов. Вот они, в пакете рядом с унитазом. Около 4 часов утра. Если к 7 окружного управляющего не будет в конторе, авария обойдется в круглую сумму. Имени этого парня Альфред припомнить не мог. Да какая разница, позвонить в офис, и кто бы ни снял трубку... Типично для современного мира, не правда ли? Какими скользкими теперь делают эти проклятые липучки на памперсах? «Полюбуйтесь-ка», — фыркнул он, пытаясь скрыть ярость на предательский мир под маской философической насмешки. «Тефлоном они покрывают эту липучку, что ли? Руки трясутся, кожа пересохла. Отдирать липучку — все равно, что пытаться поднять камешек с помощью двух павлиньих перьев». «Господи Боже!» 5 минут он упорно продолжал попытки, и еще 5 минут никак не получалось снять защитный слой. «Господи Боже мой!» Он усмехнулся над собственной беспомощностью. Усмехнулся в отчаянии, мучительно ощущая, что кто-то наблюдает за ним. «Господи Боже мой!» — повторил он. Эти слова частенько помогали преодолеть стыд от таких вот незначительных поражений. Как изменчива комната ночью! К тому времени, когда Альфред сдался и попросту натянул 3-й памперс на бедро как можно выше, увы, не слишком-то высоко, ванная комната преобразилась. Свет сделался равнодушно ярким, словно в больнице. Поздний час тяжело давил на плечи. «Пинит!» — воззвал он. «Помоги мне!» 50 лет инженерного опыта позволили ему с первого взгляда понять, что аварийная служба нахалтурила. Один памперс вывернут наизнанку, между слоями второго попала слегка трясущаяся нога, а потому поглощающие возможности не задействованы. Он так и висел комом, липучка ни к чему не прилеплена. Альфред покачал головой. «Нечего винить аварийную службу. Сам виноват. В подобной ситуации не следовало браться за работу. Неверные действия». Попытки предотвратить ущерб, тычась наугад в темноте, обычно порождают лишь новые проблемы. «Хорошенькое дельце», — с мрачной улыбкой выговорил он. «Неужели на полу лужица? Боже мой, боже! Там лужица на полу! В тысячах труб Гуннера Мюрдаля гудит вода». «Инит! Бога ради! Прошу тебя, помоги!» Никакого ответа из окружной конторы. Все ушли в отпуск. Цвета осени. «Лужица на полу! Лужица на полу!» Что ж, ему платят за то, чтобы он брал ответственность на себя. Платят за то, чтобы он сам справлялся с трудностями. Альфред вздохнул, собираясь силами. В критический момент перво-наперво нужно освободить путь для стока воды. Не будем пока чинить рельсы. Сделаем слив, а то как бы не смыло все подчистую. Альфред мрачно отметил, что у него нет ни теодолита, ни даже отвеса. Придется на глазок. Какого черта его занесло в эти места? Должно быть, нет еще и 5 утра. «Напомните мне в 7 позвонить в контору», — распорядился он. Разумеется, где-то сидит дежурный диспетчер, но телефон еще предстоит найти, а он почему-то никак не мог оторвать взгляд от унитаза. «Инфраструктура не налажена. Пока он разыщет телефон, будет уже почти полдень. А к тому времени...» «Ну и работенка!» В районе душевой кабинки наблюдалось незначительное понижение почвы. Да, в самом деле, следы дренажной штольни, вероятно, какого-то так и не осуществленного Министерством транспорта дорожного проекта. Должно быть, задействовали военных строителей. Полуночное озарение. Настоящая дренажная штольня. Однако, чтобы воспользоваться этим стоком, нужно решить серьезную техническую проблему — переместить аварийные работы поближе к нему. «Боюсь, другого выхода нет». «Примемся за дело. Усталость сама собой не пройдет. Взять хотя бы голландцев с их проектом «Дельта». 40 лет борются с морем. Что такое одна скверная ночь с точки зрения всей жизни? Бывало и похуже. Задача — укрепить аварийную систему водоотвода. Нельзя полагаться на одну единственную прокладку. Там дальше вода может наткнуться на повышение почвы. «И тогда нам придется туго», — вслух произнес он. «Тогда придется туго». Но могло быть куда хуже, по правде говоря. Им еще повезло, что инженер оказался рядом, как раз когда трубу прорвало. А не было бы его тут, пиши, пропало. «Могла произойти катастрофа». Прежде всего, нужно наложить на протечку временную заплату. Затем решить головоломку, как перенести все операции в район стока, а там продержаться до восхода солнца. Да что же это такое? В неверном свете Альфред увидел, как струйка поползла по полу и вдруг повернула обратно, словно горизонталь взбесилась. «Инит!» — безнадежно крикнул он, принимаясь за изнурительный труд ликвидировать протечку и осуществить свой план. А корабль плыл дальше.